Глава 33. Смертный одр королей. Екатерина Медичи тоже в эту ночь не тратила даром времени. Она отправила к королю Наварскому кардинала Турнонского и заключила с бурбонами письменное соглашение. Затем до рассвета она приняла канцлера Л'Опиталя, который сообщил ей о предстоящем приезде в Орлеан ее союзника Конетабля. Она рассказала Л'Опиталю все, что происходило в спальне короля, и тот обещал ей к 9 часам прибыть в большой зал ратуши, находившийся рядом с королевскими покоями, и привести с собой сторонников Екатерины. Наконец, она вызвала к 9:30 Шапелена и еще 2-3 королевских врачей, которые в силу собственной их посредственности ненавидели гениального Амбруаза Паре. Когда все предосторожности были приняты, она раньше всех появилась в комнате короля, который только что проснулся. Она сначала подошла к постели сына, постояла несколько мгновений, поникнув головой, как и подобает скорбящей матери, поцеловала его повисшую руку, уронила несколько слезинок и села в кресло с таким расчетом, чтобы не спускать с него глаз. Герцог де Гис вошел сразу же за ней. Обменявшись несколькими словами с Марией, он подошел к брату и спросил: «Вы успели что-нибудь сделать?» «Увы, я ничего не добился». «Счастье против нас. Сегодня с утра в приемной Антуана Наварского толпится народ». «Что слышно о Монморанси?» «Ничего, очевидно, он подходит к городским воротам». «Если Амбруазу Паре не удастся операция, прощай наше счастье», — уныло заметил Карл Лотарингский. В это время появились врачи, приглашенные Екатериной Медичи. Екатерина самолично подвела их к постели больного, у которого возобновились боли. Врачи один за другим обследовали больного, а потом отошли в угол комнаты посоветоваться между собой. Шапелен предлагал некую припарку, чтобы вытянуть гной наружу. Двое других настаивали на том, чтобы влить в ухо какую-то микстуру. Они как раз собирались остановиться на последнем средстве, когда вошел в сопровождение герцога де Гиза Амбруаз Паре. Обследовав состояние больного, Паре присоединился к своим коллегам. Амбруаз Паре был личным врачом герцога де Гиза, его научная слава уже упрочилась, и с таким авторитетом, как у него, нельзя было не считаться. Врачи ему сообщили о своем решении. «Тут лекарства бесполезны», — громко заявил Амбруаз Паре. — Надо спешить, ибо гной вот-вот проникнет в мозг. — Так поторопитесь же, ради всего святого! — воскликнула Мария Стюарт, расслышав его слова. Екатерина Медичи и оба брата Лотарингские подошли к врачам и включились в разговор. Шапелен обратился к Паре. — Можете ли вы предложить мэтр другие средства, более верные, чем наши? — Могу. — Какие именно? — Нужно сделать трепанацию черепа. «Трепанацию черепа королю?» — в ужасе воскликнули все трое. «А в чем она состоит?» — спросил герцог де Гиз. «Эта операция еще мало известна, ваша светлость», — отвечал Амбруаз. «Дело в том, чтобы неким инструментом проделать в боковой части черепной коробки небольшое отверстие величиной с мелкую монету». «Боже милосердный!» — с негодованием вскрикнула Екатерина Медичи. «И вы осмелитесь занести нож над головой короля?» «Осмелюсь, государыня». «Но это же убийство!» — продолжала Екатерина. «Государыня», — доказывал ей Амбруаз, — «пробуравить череп осторожно по правилам науки — это не то, что раздробить его тяжелым палашом. А разве мы не умеем залечивать раны?» «Но можете ли вы, мэтр, ручаться за жизнь короля?» — спросил кардинал. «Один Бог волен в жизни и в смерти нашей. Вы это, господин кардинал, знаете лучше меня. Я могу вас заверить в другом. Иного выхода нет. Это единственная возможность, но она, конечно, только возможность». «Но, однако, вы говорите, что ваша операция может пройти удачно, не так ли, Амбруаз?» Обратился к нему герцог де Гиз. «Скажите, вам уже приходилось делать ее? И с каким успехом?» «Да, монсеньор, совсем недавно я оперировал так господина де Лабретеш, что проживает по улице Гарпий, под Красной Розой».